Сейчас. Бергамо, Италия. Когда человека не находят в определенном квадрате поисков, границы расширяют, чтобы охватить большую площадь. Опросив больше людей, получить больше шансов, Айви искали так долго, что эти квадраты ширились и множились, вырастали в громадные клетки, сливались друг с другом, образуя все новые фигуры. За неделю пребывания в Бергамо квадрат моих поисков растянулся сперва на ближайшие окраины, вроде Кампаньолы и Торре-Бальдони. В каждом крупном поселении и маленьком уголке находилась своя Донья Росси. И я, не обнаружив той самой, мчалась дальше, вычеркивала адреса, как продукты из списка покупок. Выбрав довольно узкий диапазон адресов, я думала, что будет намного легче отыскать то, что я искала. Но возраст женщины – штука такая же непостоянная, капризная и неоднозначная, как время. Всего 10 лет разницы в паспорте так по-разному отражались на всех итальянках, которых я повидала за эти дни. То ею оказывалась худощавая старушка с картой морщин похлеще развилки автомагистрали в Лос-Анджелесе, то элегантная дама, что даже на прогулку с собачкой надевает белые брюки и змейку звенящих браслетов, то счастливая повелительница необъятного семейства из мужа, стареньких родителей, 4 детей и 8 внуков, что дружно собрались отпраздновать какое-то событие прямо в тот момент, как я приехала к их порогу для дознания. Ни одна из них не пострадала от моего нашествия. Я не собиралась портить жизнь ни одной из этих славных женщин, будь она насыщена людьми и событиями, или так же обыденно и скучна, как у 80% населения. Я не имела права беспокоить их своими невзгодами, потому наблюдала издалека, не стучалась в двери и не стояла под окнами, не устраивала допросов и не посягнула ни на одну частную территорию. Ждала, пока та или иная Росси покажется в поле зрения, выйдет из дома за газетой или приедет после работы домой. И убедившись, что ни одна из них не была той, которая мне нужна, не отправляла то письмо, я поворачивала ключ в замке зажигания и ехала дальше, возвращаясь к своей жизни и позволяя им вернуться к своей. Слежки занимали слишком много времени, и то растянулось на целую неделю. Неделя. 7 дней. И 168 часов. Всего лишь цифры, промчавшиеся мимо так быстро, что никто и не успел их сосчитать. Но я научилась замечать ход времени, ведь каждая минута без Айви ставила засечки на моем сердце. В Нью-Хейвене недели тянулись так томительно, что я ощущала мрачность каждого поворота стрелки. Но в Бергамо все изменилось. Стоило пролететь 4000 километров над голубой вечностью, расплескавшейся между двумя материками. За неделю показалась вторая, а я все так же колесила по ветеватым дорогам Ломбардии и искала жемчужину среди пустых раковин. Моя поездка даже слегка напомнила отпуск. Прохладный ветер в открытое окно, впечатляющие пейзажи на все 360 градусов вокруг. Остановки в придорожных забегаловках и городских кафе, чтобы находить хоть немного калорий для дальнейших странствий. Я ведь обещала Рику, что больше он не увидит меня в больнице. Но я стыдилась рассматривать изумрудные склоны, усеянные превосходством природы, или любоваться готикой церквушек, мочить ноги в лазурной воде рек и мычать от удовольствия, откусывая от пиццы кусок за куском. Как могла я наслаждаться всем этим, пока моя дочь неизвестна где? И я прятала глаза, чтобы не видеть видов из окон, следила лишь за бегом разметки на двухсторонних шоссе, старалась не вдыхать ароматы выпечки и цветущего гибискуса. то и дело поглядывала по сторонам и в зеркала заднего вида, чтобы разглядеть его. Незнакомец с почты постоянно оказывался поблизости. Я надеялась, что он отстал в тот вечер, когда я случайно заметила его с балкона. Но не тут-то было. Его горящие неизвестностью и даже опасностью глаза появлялись в радиусе невидимости слишком часто. Сперва возникало чувство, что спину сверлят или тушат об нее окурки. Но это глаза преследователя прожигали насквозь. Первый раз я заметила слежку в Стециано, городке южнее Бергамо, и меньше, его раз в 5. Меня привели туда сразу 2 Донни Росси. А прогнали оттуда эти самые темные глаза. Мужчина мелькнул в боковом зеркале, когда я хотела протереть его тряпкой. Черное пятно, что появилось и тут же спряталось куда-то за рядок машин, припаркованных следом за мной. Спутать я не могла, ведь за то время, что каждый из нас помогал в поисках Айви, там, в Нью-Хевене, я отточила навыки внимания до предела. Увидела бы каплю пролитого кетчупа на красной одежде с расстояния нескольких метров, как акула чует кровь. Совпадений быть не могло. Пусть незнакомец и походил на большую часть мужчин, что попадались мне по пути, высокий и статный. Про таких еще говорят, жгучий брюнет. Степень небритости менялась от случая к случаю, а вот темные очки стали его неизменным атрибутом. Во второй раз он объявился у рыбного ресторана на пути в Грумелло, где я устроила привал на обед. Затем запечатлел свое присутствие в Лоретто. Потом показался и исчез на светофоре перекрестка верхнего города, и снова был замечен у моих окон в отеле в совсем непривычный час. В толпе он не пугал меня. К тому же в сумке всегда был припрятан перцовый баллончик для самозащиты. А постоять за себя я могла. Но вот когда мир оставлял меня наедине со своими мыслями, когда чернота ночи брала свое, мне становилось по-настоящему жутко. Что хотел этот самозванец? Почему следовал за мной, но не предпринимал никаких шагов? Если это такой итальянский предлог познакомиться, то над ним еще явно следовало поработать. Так я себя утешала, подшучивала над ситуацией и самой собой. Но я знала, что он следит за мной не просто так. Рику я так и не рассказала о преследователе, а болтали мы каждый вечер. Если натянутые до остроты разговоры можно назвать болтовнёй. Идти в полицию тоже было бы глупо. Что я могла предъявить им для возбуждения дела? Они бы списали мои подозрения на паранойю или простую ошибку. Мол, я напутала и видела совершенно разных людей. Ведь никто ко мне не приближался и тем более не угрожал. Мне уже приходилось сталкиваться с полицейскими, которые не верят мне на слово и предпочитают ничего не предпринимать. С одним из таких я даже позволила себе дойти до самого края, чуть не пересечь границу дозволенного. Намотанные мили пробега, промчавшиеся стрелки часов, привели меня туда, откуда все начиналось. Отделение почты на Виа Антонио Локателли. Последняя надежда на то, что я приехала сюда не зря. Если верить словам Кармелы, Донья Росси должна появиться на почте через 2 дня. Но я не представляла, куда податься дальше, поэтому решила устроить ей засаду заранее. Если она все же придет, я буду готова. От той, лишенной рассудки, слезливой и мягкотелой женщины, которая захватила меня в утро исчезновения Айви, не осталось ни следа, ни поры кожи, ни пылинки. Я позволила ей вселиться в мое тело, как мстительный призрак занимает место слабой души в такой же болезненной оболочке. И пусть эта самозванка задержалась во мне слишком долго, острый язычок свекрови, ее нападки на меня на кухне в ту ночь, осуждение в ее глазах сменили направление ветра. С тех пор я поняла, что только сама смогу отыскать дочь, что никто не поможет, ведь только мать способна пойти до конца, почувствовать нутром своего ребенка, проложить маршрут сквозь горы и зыбкие болота, пока другие не верят, не чувствуют, не ищут. После 2 часов терпеливой засады у здания почты, прогретый на солнце салон так и выталкивал меня наружу, поразмять ноги, подышать воздухом и сменить наблюдательный пост. Хоть на несколько минут. Ничего ведь не случится, если я отлучусь на пару минут в магазинчик через 2 дома, за водой и чем-то съедобным. Еда для меня давно лишь топливо, что вливается в бак, лишь бы проехать еще парочку десятков километров, лишь бы не заглохнуть на полпути к чему-то важному. Я взяла бутылочку воды без газа в холодильнике, так и не прихватив ничего из съедобного. Уже на кассе на глаза мне попалась пачка маршмеллоу, пипс, в виде зайчика. Любимый зефир Айви. Когда мы бывали в супермаркетах, я могла отговорить дочь от спонтанных покупок любых вредностей, кроме этих, конечно же, розовых, упругобоких и тающих во рту зайцев. А по пути домой даже я, сторонница правильной еды, не могла удержаться и тянулась через весь салон Минюэна на заднее сиденье, воруя пару этих сладких штучек. А Айви приходила в притворный ужас, тут же комкала пакетик и прятала под курточку, хотя сама улыбалась в воротник. Она любила, когда мама нарушала правила. И сейчас мне захотелось нарушить их вновь. Так что в пару к бутылке воды я положила перед продавщицей пакетик розовых пружинистых зайчиков. И хотя Уэйн рассказывал, что копы в засаде предпочитают довольствоваться гамбургерами, картошкой фри и луковыми кольцами, я разрушу этот стереотип. Расплатившись с женщиной, которая все пыталась со мной заговорить, а я как-то связала 2 слова о том, что приехала из Штатов, и пока не особенно бегло говорю по-итальянски, я двинулась к выходу. Соблазн ощутить на языке вкус, который не ощущала больше года, который так любит моя девочка. Я стала вскрывать пакет маршмеллоу, но тот не поддавался. Больше занимаясь неподатливой пачкой, я почти не смотрела, куда иду, когда выходила из магазина и сворачивала налево. Легкий треск упаковки потонул в более громком шуме удара. Столкновение с темной фигурой. Розовые зайчики в рассыпную запрыгали по асфальту, унося свои длинные уши подальше. Я подняла глаза, чтобы извиниться перед жертвой своего налета, но не смогла произнести ни слова. Язык застыл, тело парализовало, только сердце все еще качало кровь в удвоенном режиме. Передо мной стоял он, незнакомец, что 2 недели преследовал и не давал мне покоя. Похоже, он удивился и пришел в ужас от нашего ДТП не меньше меня. Распахнутые глаза так и кричали, что он не знает, что делать дальше, зато я знала. «Зачем вы меня преследуете?» — спросила я, делая резкий шаг назад. Но его рука змеей вытянулась, попыталась коснуться моего плеча. На сей раз он не просто наблюдал, а хотел достать меня. Но я так просто не сдамся, кем бы он ни был. Я бросила в него бутылку воды, угодив куда-то в область глаза, и побежала в обратном от машины направлении. «Стойте!» — крикнул он вслед, но я даже не оглянулась. Ноги сами несли меня, пока глаза даже не успевали выбрать маршрут. Подальше от него, его цепких пальцев и страшных темных глаз. На машине уйти от погони было бы куда проще, но я сглупила, побежав не к ней, а совершенно в другую сторону. Но за ней всегда можно вернуться. Сейчас же мне нужно было место, чтобы спрятаться. Пробежав несколько кварталов, я остановилась за углом овощной лавки. И, не слушая предложения улыбчивого продавца, что совал мне под нос букет морковки, я всматривалась в улицу позади. Его нигде не было. Снаряд угодил точно в цель и на какое-то время сбил его с толку, вывел из игры и дал мне фору в этой погоне. «No, gracias», — бросила я продавцу, пока тот не впихнул мне морковку в карман и оставшийся путь проделала в более медленном темпе. Сноска автора. Нет, спасибо. Вернувшись в номер, я заперлась и зачем-то даже забаррикадировала дверь креслом, будто замок и кусок деревяшки не остановит того, кто следит за мной, искал меня и, возможно, хотел мне навредить. Я запыхалась скорее от испуга, чем от бега. Выглянула сквозь балконные дверцы на улицу, но кроме случайных прохожих там никого не было. Он отстал, но он знал, где я остановилась. Что еще важнее, он знал, зачем я приехала в Италию. Зачем еще следить за мной 2 недели, если он не хочет помешать мне найти Айви? А это значит, он вполне может знать, где она.